Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 29 октября, местное время 16 часов, на канале общественного радио, время русскоязычной программы «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче. Сообщение Главного информуправления аппарата президента. Совещание у госминистра республики. В столице появятся два новых жилых квартала. Репортаж из Арцахского госуниверситета. Итак, подробности новостного блока. Вчера в городе Бердзор президент НКР Баку Саакян принял участие в посадке деревьев, организованной по случаю столетия Ереванского государственного университета. Президент с удовлетворением отметил, что проведение подобных мероприятий в Бердзоре стало традицией и вносит свой уникальный вклад в дело развития и благоустройства города. Вчера же президент НКР Баку Саакян провел встречу с американским благотворителем армянского происхождения Майком Сарьяном. Были обсуждены вопросы, касающиеся реализации ряда программ в Арцахе. Особое внимание было уделено развитию здравоохранения. Президент Саакян подчеркнул, что при поддержке соотечественников из диаспоры в данной сфере осуществлено множество проектов, которые ощутимо повлияли на повышение уровня медицинской помощи и обслуживания населения. Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, министр здравоохранения Араик Багирян, другие должностные лица. Армия обороны НКР продолжает совершенствовать тактику специальные навыки. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал начальник отдела информации армии обороны Синур Асратян. Он опубликовал также видеозапись, на которой представлен отрывок проведенных на одном из полигонов очередных маневров. Государственный министр НКР Григорий Мартиросян на днях провел рабочее совещание с участием руководителей Министерств финансов, градостроительства, сельского хозяйства и районных администраций. Год должен быть закрыт без финансовых обязательств, а фактическая работа не должна превышать выделенных средств. Что касается капитальных строительных работ в районах республики, я хотел бы сообщить, что к государственному бюджету 2019 года мы планируем увеличить расходы, в частности, вместо 2 миллиардов 200 миллионов драмов, выделенных в текущем году, в будущем году мы планируем выделить 3 миллиарда драмов, сказал государственный министр и добавил, что строительство системы питьевого водоснабжения является приоритетом для правительства, особенно в сельских общинах. Говоря о текущей сельскохозяйственной деятельности, госминистр подчеркнул, что правительство укрепит механизмы государственной поддержки этой сферы. В ходе совещания также обсуждался вопрос о профессиональной подготовке фермеров и ветеринаров, работающих в районах. По словам госминистра, следует предпринять шаги в этом направлении. В Степанакерте появятся два новых жилых квартала. Территория уже выбрана. Об этом СМИ сообщил министр градостроительства НКР Карен Шахраманян, добавив, что таким образом они запускают новую жилищную программу. Подготовительные работы начались с середины октября. Ведутся работы по сносу, а также по очищению территории. Переговоры с владельцами земель, выбранных для строительства, находятся на завершающей стадии. Параллельно с этим продолжаются проекты. Работы, которые будут завершены к концу года, сказал Карен Шахраманян. Министр отметил, что площадь территории первого жилого комплекса составляет около 2,5 гектаров, а находится он в районе, прилегающем к улице Туманяна, недалеко от офицерского квартала. Планируется построить пятиэтажное здание, примерно 500 квартир. Первый квартал будет спроектирован компанией «Портал». Второй квартал охватывает площадь около 3,5 гектаров. гектара и расположен неподалеку от перекрестка Тигран-Мец Олег Манукян. Архитектурный проект этого квартала будет разработан архитектурной студией российского армянина Максима Атаянца. Этот квартал будет построен в уникальном стиле. Более того, Атаянц инвестирует все заработанные с этого проекта деньги на развитие своей родной деревни Караглух Гадрусского района, сказал Карен Шахраманян. Во вновь открывшемся онкологическом диспансере Степанакерта функционирует новое отделение дневного стационара, где пациенты, получающие лечение, ночуют дома. Об этом СМИ сообщил исполнительный директор ЗАО «Онкологический диспансер» Армен Айриян, отметив также, что в центре работает и отделение интенсивной терапии. Диспансер оснащен современным оборудованием, часть которого была приобретена за счет государственных средств в виде займа, а другая предоставлена благотворителями из России и Франции. Главным спонсором был анестезиолог-реаниматолог Жан-Мишель Экерян, президент медицинской гуманитарной организации АИМЕД. Говоря о специалистах, работающих в диспансере, директор отметил, что два врача и медсестра из центра прошли подготовку во Франции, один человек в России. Нашу программу продолжает беседа с заведующей кафедрой физического воспитания и начальной военной подготовки Арцахского госуниверситета Сусанной Айрапетян. В начале беседы я попрошу вас сделать небольшой экскурс и рассказать об истории создания кафедры физвоспитания и НВП. Впервые кафедра была создана в 1974 году. Она называлась кафедрой физвоспитания, медицины и гражданской обороны. В то время кафедра была объединенной, и с 1990 по 2001 год переименовалась кафедра и называлась начальная военная подготовка и физвоспитание. С 1992 года было первое поступление студентов по специализации начальной военной подготовки и физвоспитания преподавателей. И в 2008 году было разделение двух кафедр в отдельности, то есть МВП было отдельно и физвоспитание в отдельности. Заведующий кафедрой начальной военной подготовки был Григорян Маврик Вагаршакович, а физическое воспитание заведующими кафедрами, начиная с 1974 года, были Дрогин Виктор Петрович, Арутюнян Станислав Александрович, Багдасарян Михаил Вагаршакович и Бегларян Камо Хоренович. В августе 2018 года по решению ученого совета кафедры были объединены и называется физическое воспитание и начальная военная подготовка. На кафедре работают доценты, заслуженный тренер Армении и Арцаха Артур Арстамян, работают заслуженные преподаватели Бегларян Камо, кандидат наук Арутюнян Станислав, старшие преподаватели, ассистенты. Поскольку сейчас основной корпус Арцахского госуниверситета заново перестраивается, где сейчас проводятся занятия физкультуры? Студенты занимаются во второй школе в спортзале, также на стадионе и на Ингельсе. Там имеется школа по настольному теннису. В основном уроки проводятся в трех местах. Поскольку вы имеете дело не просто со студентами, а со студентами-спортсменами, наверняка у вас есть успехи ваших воспитанников на различных международных соревнованиях. Наши спортсмены принимают активное участие не только в Армении, в Арцахе, а также за пределами нашего государства. Недавно проводились 19-е студенческие игры, где наш студент-спортсмен Арман Аванесян занял первое место в весовой категории 90 и более килограмм по спортивной борьбе дзюдо. Также активное участие принимают по легкой атлетике. Наши студенты также занимают призовые места. Недавно одна из наших хороших спортсменок, Аванесян Ангелина, принимала участие в Грузии на международном турнире, где она заняла первое место. Наши студенты, которые уже обучались у нас, они после завершения учебы работают в разных местах, в государственных учреждениях, также занимают высокие посты. Это была беседа с заведующей кафедрой физического воспитания и начальной военной подготовки Арцахского государственного университета Сусанной Айрапетян. И о погоде. Во вторник, 30 октября, на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 2, плюс 7, днем 14-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.